мозг давно отключился, машина ведется рефлексом. Непосредственно к нервам подключены светофоры. Все пространства Земли жестко поделены на отрезки. Забинтованы лентой асфальта просторы. Мне все время куда-то ужасно не хочется ехать. Мне все время чего-то не делать ужасно охота. Но судьба меня тянет за нитки и давится смехом. Это шайка веселых богов или сверху там кто-то. Удивителен свет там, где гнется земля. Не тоннель, это нет, это воля моя. Я люблю возвращаться в объятия рук. И в дорогу, мой друг. Подорожник застыл, не дрожит, не годится на раны. Он свое пережил и теперь проживает чужое. Все почти уже поздно, и только сдаваться мне рано. Утопляю педали и дергаю руль напряженный. Мой мотор мне выстукивал музыку дизельных терций. На руках моих медленно кожа срасталась с баранкой. Завернуть бы сейчас ту страну, где мне выдали сердце. Где дороги изогнуты в трех плоскостях, как чеканка. Удивителен свет там, где гнется земля. Не тоннель, это нет, это воля моя. Я люблю возвращаться в объятия рук. И в дорогу, мой друг. Удивителен свет там, где гнется земля. Не тоннель, это нет, это воля моя. Я люблю возвращаться в объятия рук. И в дорогу, мой друг.